470 гуру. Надо обратить внимание на то, что после небольшого разговора с некоторыми людьми, разговора, не затронувшего никаких духовных вопросов, вас вдруг будут благодарить. За что? Бессознательно ощутив излучение вашей ауры и восприняв от нее свет, они сами того не зная, будут благодарить за него, но не за сказанное слово. Несение света в ауре своей считается уже подвигом жизни. Насколько это трудно, знает каждый, несущий в сердце своем это неугасимое пламя. И надо достичь такого состояния, чтобы никакие личные переживания, огорчения и даже страдания не уменьшали светоносности ауры. И надо, чтобы охрана этой светоносности и заградительной сети была постоянной.